Глава 12. «Вы видите?» — сипло спросил оперативник у подошедших товарищей. «Шар какой-то, двигается!» «Но там же ничего нет. Может, у тебя, Николаевич, камера глючит? Дай-ка я своей мобилой проверю». «Ну-ка, мне тоже интересно». Наводясь по телефону коллеги, еще двое вытащили девайсы и стали снимать то место, где я укрывался. И уже через секунду они точно так же удивлялись неопознанному образованию, висящему в воздухе. Судя по всему, они меня не видели, но прекрасно различали границу мантии. Почему так происходило, даже я не знаю. Возможно, фотоматрица ловила более широкий спектр излучений, нежели человеческий глаз. Или дело в банальной частоте обновления кадров. К примеру, когда мы на старый телевизор глядим, то ничего не замечаем. Для нас картинка идет плавно. И лишь через объектив смартфона можно увидеть пробегающие черные полосы сменяющихся кадров. В общем, проживая в мире Средневековья, где дальше камеры обскуры инженерной мысли не шагнула, и не факт, что вообще продвинется когда-либо, я никак не мог испытать мантию совместно с каким-либо средством видеофиксации. Не с чем было сравнивать эффект заклинания при вычислении его контуров. Оставалась, конечно, робкая надежда, что сотрудники органов не пойдут щупать неизвестную аномалию. Но она не оправдалась. Не прошло и 2 минут, как я оказался со всех сторон окружен оперативниками, которые медленно сжимали кольцо. «Ну твою же матушку! Иначе не скажешь!» «Его потрогать можно!» — воскликнул один из полицейских, дотронувшись до стенки мантии. При этом по куполу заклинаний пошли такие волны, что были заметны невооруженным глазом. «Е-мое! Ничего подобного за всю жизнь не видел!» «Блин, фантастика какая-то! А если сильнее надавить?» Не дожидаясь, пока любознательные стражи порядка разрушат хрупкое плетение, я сам рванул вперед. Оттолкнув парочку оперов, подошедших слишком близко, я припустил к другому краю крыши. Мое появление из ниоткуда произвело на преследователей сильное впечатление. Они истошно завопили и шарахнулись в разные стороны, но уже через считанные мгновения все осознали. «Ох, мля! Это же этот! Держи его! Стой, сука!» «Сам стой, сука!» — полголоса выругался я, а затем прыгнул в центр сотворенной катапульты. Заклинание подбросило меня вверх и вперед, а упругая воздушная волна от его активации сбила с ног 3 полицейских. Один после такого чуть с крыши не скатился, но успел вцепиться в ограждение кровли. Пролетев 30 метров, как пущенный из пушки снаряд, я приземлился на крышу соседней 5-этажки. Шиферный лист жалобно хрустнул под ступнями, а активировавшаяся последняя фаза плетения, амортизирующая падение, расшвыряла его осколки. Оперативники, потрясая кулаками и неразборчиво что-то крича, остались на другом здании. И поэтому я мог беспрепятственно покинуть опасное местечко. Ну вот, теперь меня ищет огромная государственная махина. Час от часу не легче. И если поначалу во мне теплилась слабая надежда переждать эту охоту где-нибудь в укромном местечке, то к вечеру она окончательно умерла. Я осознал, что во мне увидели угрозу, неизведанную и оттого тревожную. Очень скоро улицы оказались наводнены полицией и даже военными. На всех главных дорогах выросло множество кордонов. Массовые досмотры парализовали транспортные движения. Нельзя было пройти и 100 метров, не встретив отряд патрульных или автомобиль со спецсигналами. Пришлось мне с помощью частого использования катапульты и мантии перебираться в самую нереспектабельную часть города. Тамошняя застройка представляла из себя лабиринты из окруженных буйной зеленью хрущевок, старых гаражей, автомоек и шиномонтажных мастерских. Но все выглядело таким родным, ведь именно здесь прошла моя бесшабашная молодость. Почти 20 лет я тут не появлялся, но ноги несли меня по знакомому маршруту уверенно, словно и не было этого перерыва. Будто бы только вчера мы с пацанами петляли по изрисованным граффити закоулкам, скрываясь от наряда милиции или очередных жертв наших афер. Вон тот гараж, к примеру, мы вскрыли, когда нам было по 12 лет. Там нашли мотоцикл «Лыж Планета Спорт» и укатили его на продажу цыганам из частного сектора. Потом из-за нашей выходки чуть ли не гражданская война началась. Хозяин транспортного средства увидел своего похищенного железного коня под управлением смуглокожих молодых людей, но привлекать представителей закона к решению ситуации не стал, а собрал 2 десятка дуболомов со своего двора. Народ наш терпеть не мог несправедливости, да еще и подраться страсть как любил. Поэтому неудивительно, что вся ватага отправилась в цыганский анклав с целью устроить там погром. Кажется, об этом даже в местечковых новостях писали. Боги. Вспоминаю, и будто бы кадры из чужой жизни смотрю. Но, тем не менее, это действительно было. У сплошь заклеенного пестрыми рекламными объявлениями подъезда меня встретил только ленивый кот, вольготно отдыхающий на козырьке, Он безразлично глянул в мою сторону и отвернулся, дернув хвостом с видом. «Шастают тут всякие». Ну, а я направился к истыканной окурками панели домофона, у которой на кнопках нельзя было различить ни единой цифры. Но пальцы все же по старой памяти набрали нужную комбинацию с первого раза. «Да, кто там?» — проговорил динамик смутно знакомым голосом. «Егорка, это я». «Кто я?» — насторожились на том конце. «Маэстро». «Саня? Какими судьбами?» «Так давай расскажу. Только не с улицы, если ты не возражаешь». «А, ну да, сейчас». Пискнул магнитный замок, и тяжелая металлическая дверь отворилась. Я вошел в подъезд, вдыхая запах сырости, пыльного бетона и почему-то старых газет. Точно такой же, как и 20 лет назад. Когда я поднялся на третий этаж, то мой давний приятель уже ожидал меня на пороге квартиры. Пусть и с некоторой неохотой, как мне показалось, однако он впустил меня в жилище. И должен признать, за минувший срок оно изменилось в лучшую сторону. Свежий ремонт, новая мебель, много света. Безупречный ламинат на полу, забавная крохотная ключница в виде домика на стене. Тут все буквально пышет уютом и теплом. Эх, вот что значит вовремя завязать с мутными схемами, которые наш коллективный разум генерировал быстрее, чем мы успевали воплощать их в жизнь. Возьми я тогда пример с Егорки, так может тоже к настоящему времени жил бы в своем комфортном гнездышке и не гонялась бы за мной целая армия. «Привет, дружище, 100 лет не виделись». Изрек я, замечая, что старый товарищ не спешит заговаривать первым. «Ага, и тебе не хворать, Сашок», — сдержанно отозвался хозяин квартиры. «Не будет ли большой наглостью с моей стороны попросить зайти?» «Будет, но ты же на том всегда и стоял», — усмехнулся Егорка. «Ладно, залетай». «Я ненадолго, максимум на часок. Просто подумать нужно в тишине», — зачем-то добавил я. «Да без проблем, располагайся». «Егор, это к тебе?» — раздался из комнаты женский голос. — Да, Свет, друг старый заглянул, — крикнул он. — Ты отдыхай, мы на кухне чуть-чуть посидим. Махнув рукой, товарищ повел меня по коридору и предложил угоститься чаем или кофе. — Красиво ты тут обжился, — с легким оттенком зависти отметил я, рассматривая преобразившееся жилище. Мать как померла, так и убивать хату стало некому. Вот и решил ремонт забабахать, — пожал плечами приятель. — Ох, так Тамара Сергеевна... Я неловко замолчал, пытаясь подобрать слово. Но Егорка и без меня понял мой невысказанный вопрос. «Да, позапрошлом году еще. Я до этого тут только наездами бывал, а теперь, раз уж квартира у меня отошла по наследству, решил со Светой тут поселиться». «Молодцы!» — искренне похвалил я. «Ну а ты сам-то че, Горюнов? По глазам вижу, что последние годы нелегкими выдались. Со старым ремеслом не расстался?» «Пытался, но оно обратно всегда затягивало». Грустно хмыкнул я. «Ты извини, что вот так ворвался без предупреждения. Не хотел тебе и твоей семье хлопот доставлять. Но так уж вышло, что больше некуда податься». «Понимаю», — спокойно кивнул Егорка. «Опять от кого-то скрываешься?» «В точку», — ухмыльнулся я. «Как же ты хорошо меня знаешь». «Ну, а ты чего хотел? С первого класса же вместе, как-никак», — пробормотал мой давний товарищ, параллельно ковыряясь в телефоне. Но вскоре он отложил трубку, сосредоточившись на мне одном. «Давай, выкладывай, что у тебя там творится. Заодно, если знаешь, расскажешь и про наших пацанов. С кем-нибудь связь поддерживаешь?» Я решил начать со второго вопроса. Об общих друзьях мне было известно многое. Но, к сожалению, большинство из тех новостей носили траурный окрас. Кто-то спился, кто-то сгинул в колониях, кто-то стал инвалидом после серьезного избиения. Счастливчиков, подобных Егорке, набралось как-то уж до обидного мало. От звуков знакомых имен и прозвищ мой товарищ постепенно втянулся в диалог. Не прошло и 10 минут, как мы уже увлеченно вспоминали наши общие приключения, дополняя повествование деталями, которые отпечатались у одного, но уже успели подзабыться вторым. И те давние события, запечатленные в сознании, вдруг расцветали множеством новых оттенков. Мы с Егоркой и смеялись в голос, и грустили. Иногда спорили, а иногда и молчали. Но тишина между нами не казалась неловкой. Скорее, какой-то теплой и живой, как старый, но любимый плед. Особенно странно было осознавать, как по-разному мы смотрели на одни и те же ситуации. То, что для меня было рядовой выходкой, для Егора стало поворотным моментом. Или те эпизоды, где я пожимал плечами, дескать, ну ладно, не так уж и страшно было. Товарищу запомнились звенящие смертельные угрозы. Но все же каждая новая история извлекала на божий свет целые пласты моей жизни, которые я считал утерянными. И это помогало мне взглянуть на самого себя под другим углом, оценить свое поведение и поступки с высоты полученного опыта. А заодно я заново узнавал и Егорку. Не того, каким он был раньше, а того, кем он стал за эти 20 лет. Неожиданно раздавшийся в прихожей трель дверного звонка заставила меня и приятеля вздрогнуть. Я вопросительно посмотрел на товарища, а он от чего-то стыдливо вильнул взглядом в сторону. «Ждешь кого?» — с недобрым предчувствием осведомился я. «Да, там должны были зайти. Не заморачивайся, я все решу», — сбивчиво затараторил Егор и убежал с кухни. Вот только вернулся он уже в компании трех росгвардейцев, облаченных в бронежилеты и сферические шлемы с прозрачными забралами. «Он там, на кухне!» Без особой надобности подсказал хозяин квартиры, маяча за спинами стражей порядка. «Руки за голову, лечь на пол!» — распорядился первый боец, стычивая меня стволом автомата. «Егор, это ты их вызвал?» — безжизненным тоном спросил я, игнорируя выдвинутые требования. «Выбора не было, Сашок. Твоя физиономия во всех новостях и по всем каналам. Говорят, террористы. Ты извини, но я такое покрывать не буду. Делай, что тебе приказывают, и все закончится хорошо». «А если не стану?» — с вызовом глянул я на росгвардейцев. Те сразу же вдавили приклады в плечи и приготовились к стрельбе. «Лечь на пол! Руки за голову!» — повторил тот же приказ другой воин. И все бы ничего, но у него при этом так сильно дрогнул голос, что он, наверное, и сам устыдился. «Как же все-таки они меня боятся!» «Сашок, не глупи!» — уже запаниковал Егорка. «Мне тут ваши разборки вообще не упали. Я всеми ремонтами по горло уже сыт. Поэтому выходи по-мирному на улицу, а там...» «Так ремонт — это все, что тебя на самом деле беспокоит?» — удивился я. «Разговоры. Мордой в пол или стреляю на поражение. Считаю до трех. Раз. Не надо стрелять!» — вскинулся хозяин жилища. «Два. Вы что, не слышали меня? Я запрещаю устраивать в моей квартире. Три!» Не знаю, показалось ли мне, но оглушительный хлопок первого выстрела как будто бы раздался чуточку раньше, нежели финальный отсчет. Тем не менее, я готовился к этому, и передо мной материализовался непробиваемый купол чешуи. Пули бессильно ударили в него и отскочили, калеча столь дорогой сердцу Егорки ремонт. Хозяин испуганно заорал, а росгвардейцы разразились трехэтажной матершиной. Однако же им пришлось прекратить пальбу, иначе брикошеты с высокой долей вероятности посекли их самих. А там уже и я сделал свой ход. Пользуясь невеликими размерами кухни, я рванул вперед. Первого бойца мой магический щит снес с ног, а второму я вкатил плетение морфея. Третий успел опять вскинуть оружие, но снотворное заклинание коснулось его кожи раньше. Упавший представитель закона порывался открыть огонь прямо из положения лежа, но прах уничтожил его автомат за мгновение до этого. С квадратными глазами Егорка и служащий смотрели на то, как ствол рассыпается рыжими хлопьями прямо в руках, но изумление их было столь велико, что ничего кроме «как? Чего?» ни тот, ни другой не могли извлечь. «От тебя, дружище!» «Не ждал такого», — осуждающий покачал я головой. «Сашок, Сашок, ты это... Не горячись, ладно?» — трусливо залепетал приятель. «Ну, сам же понимаешь, ну как иначе-то? Мне же нельзя, у меня семья!» «Ты мог бы просто послать куда подальше, но ты, как последняя крыса, завел в дом, а потом на меня бригаду вызвал. Ты поэтому телефон из рук не выпускал, правда ведь?» «Ну, прости, прости!» — взмолился Егорка, явно порываясь при этом пасть на колени. «Нет, это ты прости». «Что? Что ты собираешься делать?» И хозяин квартиры, и оставшийся в сознании росгвардеец глянули на меня полными ужаса глазами. «За твою подлость я уничтожу то, чем ты больше всего дорожишь», — с мрачной решимостью произнес я. «Нет, нет, пожалуйста! Только не трогай мою семью, Горюнов! Они тут ни в чем не виноваты! Со мной что хочешь делай, а их оставь в покое, пожалуйста!» «Да ты совсем плохо обо мне думаешь, Егорка. Я вообще-то про твой ремонт говорил». С этими словами я подошел к стене и сформировал заклинание праха, которое выгрызло рядом с окном дыру метрового диаметра. «Прощай, дружище!» С издевкой бросил я напоследок. «Больше тебя не побеспокою». Снова плетение катапульты, и я уношусь в сгущающиеся сумерки, оставив после себя разгромленную кухню. Какой занимательный урок я сейчас получил. Интересно, а вот в ближнем окружении Рязанта нашелся бы человек, способный на такой же убедительный обман? Я ведь Егорку заподозрил только когда звонок прозвенел, а до этого он умело мою бдительность усыплял. Знал, за какие струны души дергать, жучара. Сбежав на порядочное расстояние, я примостился на крыше исторического здания, присел на парапет и стал бессмысленно пялиться в ночь. Отсюда было хорошо видно, как синий свет проблесковых маячков раскрашивает стены улиц то тут, то там. Поиски кипели. Власти не желали отпускать меня. Интересно, что они сделают, если я все же сдамся? Запрут в каком-нибудь спецбункере? Заставят работать на себя? Подвергнут страшным опытам, чтобы разгадать тайну магии? Все вероятности звучат реалистично. Если раньше моя жизнь была похожа на руины, то теперь я разрушил все окончательно, — произнес я. «Как ты узнал, что я здесь?» — раздался за моей спиной голос. «Подумал, что сейчас самый подходящий момент для твоего появления. Вот поэтому я избрал тебя. Умение предугадывать те или иные события — это полезный дар». Справа от меня скрипнула медная черепица, и рядом присел Ваэрис собственной персоной. Все в том же экстравагантном наряде и с тростью. «Это твои заигрывания с удачей привели меня к такому исходу?» Напрямую поинтересовался я. «Нет, как я и предупреждал в нашу прошлую встречу, ты справился с этим самостоятельно». Ничуть не смутилось божество. «И ты знал, что так будет, когда вручал мне кровавый алмаз?» «Разумеется», — кивнул покровитель торговли и обмана. «И что теперь?» — равнодушно осведомился я. «Я хотел это спросить у тебя, Александр», — вернул мне вопрос собеседник. «Настало время делать выбор. И что же ты решил?» «Ты ведь знаешь, что я так и не смог освоиться, вернувшись домой», — произнес я, косясь на Ваэриса. «Ты не первый», — загадочно улыбнулся тот. «Выходит, были и другие?» «Были. Масштабное переселение людей с Большой Колдоры на Старый Континент тоже устроил мой мессия». «Неожиданно». Немного помолчали, но, видимо, у божества были и другие занятия, поэтому Ваэрис поторопил меня. «Так каков твой ответ, Александр?» «С нашей прошлой встречей мало что измени...» Я не успел договорить, поскольку зазвонил мой мобильник, и я ожидал увидеть на экране любое имя контакта, кроме того, что на нем высветилось. «Поговори, я подожду», — разрешил бог обмана. И я принял входящий звонок. «Привет, мам». «Саша, объясни, что происходит. Почему по всем новостям говорят, что ты совершил какие-то теракты? Прошу, скажи, что все это неправда». «Это неправда», — честно признался я. «Никакие это были не теракты. Я просто боролся за собственную жизнь». «Ой, боже мой, что ж ты говоришь, Саша? Ты должен приехать домой», — безапелляционно заявила родительница. «Зачем?» — безразлично спросил я. «Как минимум рассказать нам с Андреем, что у тебя стряслось. Мы имеем право знать». «Мам, а ты случайно меня зазываешь не потому, что тебя об этом полиция просит?» На том конце провода повисло молчание. Мне даже почудился чей-то неразборчивый шепот. Однако с тем же успехом это мог быть и просто случайный шорох. «Что ты такое говоришь, Саш?» Не очень уверенно, как мне показалось, попыталась возразить мама. Где-то в области живота у меня зародилось неприятное щекотание, похожее на то, которое появляется во время свободного падения. Неужели я был настолько никчемным человеком, что меня даже собственная мать готова сдать? Я бы мог без особого труда добраться до дома, ведь он находился совсем рядом, и узнать ответ на этот вопрос. Но хочу ли? Пожалуй, что нет. Даже предательство Егорки, с которым мы последний раз виделись 20 лет назад, царапнуло по душе. Поэтому я не стану устраивать никаких проверок, ибо боюсь результата. Если Александр Горюнов за свою жизнь не был любим ни единым человеком, даже собственной матерью, то зачем он вообще существовал? Если я продолжу разговор и, не дай многоокий, услышу подтверждение своим подозрениям, то все. Аут. Последний осколок сознания Александра разлетится в пыль. Его не станет. Он умрет как личность. Так что я не стану рисковать. Пусть все так и остается недосказанным. «Прощай, мама. Все будет хорошо, не волнуйся за меня. Возможно, я слишком редко говорил это, но я тебя люблю. Андрею передавай большой привет. Скажи, что его терпению и святые позавидуют». «Саша, подожди! Что ты собрался?» Не горя желанием продолжать разговор, я сначала сбросил вызов, а потом и сам телефон. Он несколько раз кувыркнулся в воздухе, сияя экраном, а после с глухим стуком приземлился на потрескавшийся асфальт. «Я готов вернуться в Аэрис. Сделай это прямо сейчас, пока я не передумал». «Что ж, Александр, теперь пути назад у тебя точно не останется. Душа Рязантона Родомастра больше не сможет принять на себя удар. Помни об этом». Бог обмана протянул мне раскрытую ладонь, и я, не раздумывая, пожал ее. Как только наши руки соприкоснулись, окружающий мир стал тонуть во мраке. «Ну не думал же Карн Вадар, что так легко от меня избавился!»